У нас есть такое служение в церкви, как сбор пожертвований, сбор десятин. И прежде чем мы будем совершать это служение, хотелось немножко эту тему поделиться. И вот задать вопрос, а вообще, собственно, почему мы собираем десятины? Мы зарабатываем деньги, мы работаем. Вот, и как бы почему мы должны отдавать 10% кому-то, там, в храм приносить, в дом молитвы приносить, отдавать Богу? Почему? Ну, кто это решил и почему такое происходит? И хотелось вот на эту тему поделиться и такую мысль провести сквозь размышления, что десятина – это элемент нашего поклонения и почтения нашего Бога. Что это не просто какой-то вот отдать дань, отдать какой-то налог кому-то, чему-то непонятно. Вот, а это именно элемент почтения и поклонения нашему Богу. Будем читать книгу «Бытие», 14 главу. История об Аврааме, когда он победил несколько царей содомских. И описывается такая ситуация. Это первое место, когда вообще упоминается о десятине в Библии. Будем читать 17 стиха. Когда он, это про Авраама говорится, когда он возвращался после поражения Кадрамера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина Царская, и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего и благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего». Второе место, которое мы встречаем в этом завете, когда говорится о отдаче из своего имения десятой части кому-то, это встреча Иакова с Богом, когда мать сказала: «Иди к моему дяде, и там ты найдешь жену». И когда он проходил по пустыне, явился Господь в видении, помните, лестница знаменитая, да, по ней спускались, поднимались ангелы, и тут Иаков просыпается. Бытие, 28 глава, с 10 стиха. Будем читать эту историю. «Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан, и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте, и увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходит и нисходит по ней, и вон Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно, Господь присутствует на месте сём, а я не знал». И убоялся и сказал: «Как страшно это место! Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные». И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возвел елей наверх его, и нарек имя месту этому Вифиль, а прежнее имя того города было Луз. И положил Иаков обет, сказав: «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути этом, в который я иду, и даст мне хлеб есть, и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом Отца моего, и будет Господь моим Богом. То этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Две интересные истории. Отец и внук этого человека, Иаков, делает одно и то же. Обратите внимание, после чего происходит вот это решение отдать десятую часть. Мелхиседек выходит навстречу Аврааму и благословляет его. Авраам получает благословение, а потом мы читаем, что он был священником Бога Всевышнего. Тут мы читаем, что Господь обещает благословить Иакова. И он благословляет, сказал, что все, что ты здесь видишь, это будет твое, это будет для твоего народа. Ты размножишься, и эта территория будет вашей территорией, вы здесь будете жить. Он благословляет Иакова. И Авраам, и Иаков в ответ на это благословение принимают решение. «Господь, я дам тебе десятую часть всего, что я имею». Господь им благословляет, и потом человек взаимно хочет Бога поблагодарить, оказать ему почтение, поклониться ему и сказать: «Господь, все, что я имею, десятую часть я дам тебе». Это вот было первоначально, только потом это вошло в закон. Мы читаем в Левитах, в 27 главе, когда Моисей дает установление и говорит, что все из животного, из скота, из того, что вы имеете, из сельскохозяйства, из всех культур, вы должны Богу дать десятую часть. Это уже было Божьим установлением таким. И в Числах, в 18 главе, это также касается и священников. Бог говорит и священникам, что из того, что вам принесут свои десятины, а из того, что вы получите для вот жизни, вы должны из этой десятины отдать другую десятину. Это будет вашей десятиной. Вы должны ее мне отдать. Дорогие друзья, десятина – это наша ответная реакция на Божье благословение. Господь нас благословляет, не так ли? Давайте вспомним нашу жизнь, может быть, с малых лет. Как Господь нас благословлял, как Он нас вел, сколько Он нас терпел, сколько Он нас воспитывал, сколько нас учил одному и тому же, много раз. Когда мы спотыкались на одном и том же, Господь учил нас. И в этом Его тоже большое благословение. Давайте вместе поклонимся Богу, окажем Ему честь и принесем свои десятины, чтобы сказать: «Господь, спасибо Тебе, что Ты нас благословляешь, что Ты нам даешь все необходимое для жизни. Давайте Богу дадим то, что Ему принадлежит». Потому что десятая часть того, что мы имеем, нашего времени, не только наших средств, наших сил, это Божье все, и мы должны отдавать все это Богу.